все давно решено. Я хочу перемен, брошу камень на дно и стремительно вверх, сквозь барьеры и сплетни, проблемы весь мир. Иду напролом сквозь огни. Моя вера факир, стоп, да дыр. Хватит мне сил, смогу я найти тот ориентир, где спрятаны вы мечты мои. Но ты, Дима, беги, беги. Мне нужно понажать, мне нужно осознать. Бежит не от проблем, мечтам бежать. Нам нужно понажать, нам нужно осознать. Бежать не от проблем, мечтам бежать. Нам нужно понажать, нам нужно осознать. Бежать не от проблем, мечтам бежать.